Берег материка в этом месте был заболочен, изобиловал солеными озерами, и было трудно найти место даже для того, чтобы в сухе поставить палатку. С соленых озер шел тяжелый запах сероводорода, заячьего помета. Оглушительный крик громогласных мартынов висел в воздухе. До самого горизонта шла плоская, какая-то разжиженная глинистая равнина. Столь унылое место я встретил лишь 3 года спустя в губе Нольде. Мы не успели поставить палатку, как начал задувать, и через несколько часов прочно установился северо-западный ветер, который дул ровно 5 дней. Унылое настроение усугублялось тем, что пресная вода нашлась в 2 километрах от лагеря. Во всех остальных озерцах вода была тухло-соленой. Через 5 дней ветер начал стихать. Мы решили не искушать судьбу выжиданием и пересекли пролив ближайшей ночью. Выйдя к тому самому юго-восточному мысу острова, где 3 месяца тому назад провели сутки с Василием Тумлуком. Песчаный пляж теперь сверкал желтизной. Вдоль берега шла широкая полоса мели, так что даже наша плоскодонная лодка не могла подойти к берегу ближе, чем на 200-300 метров. Это было очень опасно при шторме, так как тяжелую и непрочную лодку нельзя было оставить в воде, тем более на мелководье. Ее бы просто разбило. Вытащить же на берег за 300 метров мы, конечно, ее не могли. Единственным местом на восточном берегу, если судить по карте, был берег залива Ачикуль в 15 километрах севернее мыса. Мы отправились туда, чтобы там сделать основную стоянку, а по дороге выбрать места для работы на обратном пути. Смотри фото 19. Лишь топографическими подсчетами можно определить, чего здесь больше – воды в торфяных озерах или качковатой россыпи суши. Торфяные и песчаные обрывы берега временами достигали 20-30 метров высоты. Берег был изрезан острыми глубокими промоинами. Местами в торфе виднелись линзы льда, которые сочились водой. В одном месте торчали кости. Мы пристали к берегу и обнаружили небольшой череп мамонта и несколько его костей. Таких останков на острове встречается очень много, и все мамонтовые черепа имеют чрезвычайно малые против обычных размеры. Позднее была высказана гипотеза, что они принадлежат особому виду карликового мамонта. Мы отметили место на карте и собрали кости, останки берцовых, ребра, в кучку, рассчитывая, что они могут понадобиться кому-нибудь из палеонтологов. В заливе Ачикуль выяснилось, что лодка наша протекает. Мы разгрузили ее, чтобы найти повреждения, и обнаружили, что в суматохе ночных сборов сахар попал на дно и был безнадежно испорчен соленой водой. Работа на острове была выполнена в месячный срок, и в первых числах сентября мы отправились обратно на базу. Последним приключением этого года был шторм, который застиг нас перед мысом Горбатым. Мотор наш окончательно перестал уже тянуть, и чтобы ускорить дорогу, еще на острове мы сделали из плавника мачту и сшили парус из джутовых мешков. Северо-западный ветер на сей раз был нам попутным, и лодка отчаянно неслась вперед под двойной тягой мотора и паруса. С каждым десятком минут мы становились ближе к дому, но наступил момент, когда рисковать уже было нельзя. мы могли загубить драгоценную аппаратуру.